Напарница мне досталась очень сильная, за 31 год своей жизни она успела выиграть два больших шлема в парном разряде, побывать на верхних этажах других больших шлемов и какое-то время считалась третьей ракеткой мира в парном разряде. Короче, профессиональный игрок дуэтом, докопаться к навыкам которой у меня бы не получилось, даже если бы хотел. А еще она симпатичная, особенно в такие моменты, когда показывает широкую улыбку и мило сощуренные глаза щелочки, а солнечный свет играет в каштановых волосах. Но это все не заставит меня тратить на нее свои деньги, сама отлично зарабатывает. Шу предупреждала, что ты жадный, но я даже не представляла насколько, возмутилась Чжан Цзэ. Обернувшись на сопровождающих нас в 5 метрах позади Шужу и Фейго, я с улыбкой спросил так, чтобы они слышали, а что еще говорила обо мне Шужу. Смутить спарринг-партнершу ожидаемо не вышло. Фыркнув, она перестала пытаться играть в телохранителя на чужом свидании, на самом деле мы с Чжан Цзэ просто гуляем, и подошла к нам, под руку волоча за собой погребенного под исполинским каблуком до конца своих дней супруга. Ничего такого, что могло бы потешить твое и без того раздутое самомнение. Раскошеливайся, велела Чжан Цзэ. Угораздило же меня поспорить о такой ерунде. Изобразив расстройство, полезла в сумочку за кошельком и достала оттуда 20 юаней. Держи, протянула Шужу и укоризненно посмотрела на меня. Смотри, ты зажопил 8 юаней, а я из-за этого потеряла целых 20. Без присмотра менеджера Чжан Цзэ перестает следить за языком и начинает ругаться круче дядюшки Вэньхуа. Так это твои юани, а не мои, не смутившись, развел я руками. Мои все при мне. Я планировала возместить тебе потерю после получения от Шу двадцатки, соврала Чжан Цзэ. Все еще можешь возместить мне потерю ощущения хорошего дня, протянул я ей руку. Благодаря мне ты получишь 3 золото, и этого тебе недостаточно, изобразила она обиду. Почему у меня чувство, будто я женат на тебе 10 лет, вздохнул я. Четвертьфинал мы с ней отыграли не напрягаясь, просто на разнице в классе. Дальше станет потруднее, но после уже пережитого в парном мужском и одиночном разрядах просто прогулка, поэтому я мысленно настраиваюсь на China Open, куда меня увезут завтра, сразу после того, как мы с напарницей сыграем в полуфинале. Ну а послезавтра, 29 сентября, начинается собственно China Open. Хвала небу, в тамошнем парном мужском разряде мне играть не придется, иначе я лопнул бы от нагрузки, параллельно с China Open мне и так придется доигрывать турнир на азиатских играх. Окружающие заржали, и мы пошли в жилой корпус, потому что ужинать в ней его нам нельзя, а тренер велел нам с напарницей научиться лучше понимать друг друга, собственно по этой причине мы с Чжан Цзэ и пошли на прогулку. Как хорошо, что благодаря тебе мы можем есть хотя бы козлятину и баранину, преисполнилась посреди ужина благодарностью ко мне Чжан Цзэ. Разве это не стоит 12 юаней, подколол я ее. Кстати, предлагаю тебе вступить в клуб любителей качественного питания, специальное предложение, только для моей напарницы, всего за 200 юаней ты получишь доступ к моему сувиду до самого конца азиатских игр. До самого конца, ухмыльнулась Чжан Цзэ и принялась загибать пальчики. Завтра, 28 сентября, у нас полуфинал, 29-го, финал, и сразу после него ты навсегда покинешь деревню, вернувшись в Китай играть China Open. Сегодня мы уже поели, а значит ты предлагаешь мне максимум 2 обеда ценой в 100 юаней. Я что? Похоже на дуру, твоя хорошая фигура заставляет меня считать тебя любительницей качественного питания, сманеврировал я. Ничего себе, хохотнув, изобразила Чжан Цзэ удивление. Это что, комплимент, а я-то уже было начало считать, что у тебя один теннис в голове. И жадность, подсказал я. Народ заржал. И жадность, с улыбкой подтвердила напарница и вздохнула. Почему-то все мужчины Китая словно сговорились думать, что женщинам от них нужны только деньги. Лично мой опыт показывает, что деньги правдами и неправдами выбить из женщин хотят как раз мужики, с укоризненной миной ткнула в меня пальцем. Лично меня оправдывает трудное детство в деревне, испортившее мой характер, со скучным лицом откинулся я на стуле, сложив руки на груди. Все мужики, жуткие эгоисты, поддакнула временной подруге Шужу, как этот грязнуля, всюду раскидывающий свои носки, ткнула спокойно себе жрущего Фейго кулачком в бок. «Жаль, тренера Ло с нами нет», – парировал я. «Он бы быстро поставил вас на место. Так и знала, что ты попал под влияние этого женоненавистника», – припечатала меня Шужу. «Тренер Ло мне почти как отец», – поэтому я буду слушаться его во всем», сложив ладони в благодарном жесте, заявил я, не выдержав такого откровенного лицемерия. Шужу и Фейго заржали. «Покажешь мне свой сувит?» Под конец ужина неожиданно для меня попросила Чжан Цзэ. Шужу фыркнула. «Что?» Потянула на молоденьких. «Ага, значит, Чжан Цзэ она мне в невесты сватать не собиралась. Просто хочу получше узнать своего напарника», маняще улыбнулась мне девушка. «И не подумаю отказаться. Если пренебрегать дарами неба, оно может обидеться и отвернуться. Идем». Протянул я руку Чжан Цзэ. Она взяла, мы выбрались из-за стола, и парочке семейной Читешу ничего не оставалось, кроме как проводить нас до моей комнаты и пожелать удачи. «Тебе пора на самолет», шепнула мне на ухо Чжан Цзэ, чмокнула в губы и принялась одеваться, не забывая показывать мне самые выгодные ракурсы при помощи проникающего через окно восходящего солнышка. «Жаль», признался я бы хотел поваляться с тобой подольше, не сомневаюсь. Хихикнула девушка, застегнула пуговицы блузки, поправила поясок шорт и пожелала мне: «Возвращайся с победой, и тогда тебя будет ждать добавка. Может, записать ее в тренеры? Пойдет ли ассоциация навстречу? Вон как мотивировать умеет, аж трусы трещат. Не, некоторые моменты лучше просто записать в памяти и идти дальше. Пекин за время моего отсутствия не изменился, все те же толпы людей на улицах, все тот же запах автомобильного и промышленного выхлопа, все те же стайки камер повсюду. Единственное отличие – градусов на 5 прохладнее стало, и это делает местную погоду по-настоящему приятной. Ксями – это не просто корпорация или бренд», – рассказывал Намсли, тренером Ло и Фейго 23-летний, одетый в приличный пиджак остромордый молодой человек с безукоризненным пробором в черных волосах. «Ксями – это экосистема. Она может начинаться где угодно, на кухне, где вы включили смарт-чайник, в спальне, где вас будет фитнес-браслет или в гараже, когда вы садитесь в автомобиль к Сяме. Не знаю, как товарищи, но я корпоративного посланца по имени Сугингис почти не слушал, думая о реально важных вещах. Будь моя воля, я бы вообще уважаемого человека к Сяме выгнал из машины нафиг, но мы путешествуем к кампусу Цинхуа, жить буду там, на предоставленном к Сяме кортеже к Сяме мобилей. Как тут секретаря-заместителя руководителя по маркетингу выгонишь? Нехорошо». Прозвучит удивительно, но China Open, турнир статусом выше, чем азиатские игры, решает призовой фонд, на который слетятся лучшие теннисисты со всего мира. Побаиваюсь и впервые по-настоящему сомневаюсь в своих силах. Так-то ничего такого, завоеванных рубежей уже хватит на то, чтобы не потерпеть от поражения никаких неудобств. Но отношение ко мне медленно, но, боюсь, неизбежно начнет меняться. Есть деревенский паренек Ван, который какого-то черта аномально силен. Покуда паренек спокойно себе побеждает, сильные мира сего оставят за ним право самому решать свою судьбу. Плюс-минус, в определенном коридоре, но коридор этот без преувеличений широк настолько, насколько это вообще возможно в социуме роевого типа. И совсем другое дело, деревенский паренек Ван, которому сказочно повезло выиграть несколько турниров, а потом он провально выступил в China Open, значит, зазнался и начал забивать на тренировки. А какое еще здесь может быть объяснение? Срочно представляем ему максимально душного тренера и на всякий случай лишаем мяса. А ну как оно, корень всех бед? Такого я вот вообще не хочу. А значит, нужно крепко сжать собственную задницу в кулак и постараться взобраться по турнирной лестнице как можно выше. В идеале, добраться до финального босса в теннисе этих времен, серба Новака Джоковича, который, очевидно, до финала благодаря своим навыкам дойдет спокойно. Стало почти по-детски обидно. И чего это на китайский турнир приехало столько ляваев? Вам что, медом намазано? Можно мне и дальше избивать теннисистов-соотечественников? Даже те иностранцы, что в играх участвовали, для меня уже не соперники, а вот верхушка международного рейтинга теннисистов. Это уже совсем другой уровень. Уровень, о который я могу и разбиться в дребезги. Вы едете в автомобиле к Сяме, в вашем кармане премиальный смартфон, в ушах беспроводная гарнитура. Повербанк, чисто от нервов подсказал я. Повербанк, обрадовался Ксямимин. А перед выходом из дома вы почистили зубы автоматической зубной щеткой. Почему бы Ксями не начать производить и популяризовать наборы для сувида? Перебил я. И почему у меня трясутся коленки? Турнир начнется только завтра, и уж первый-то раунд я пройду. Простите, многоуважаемый Ван, я не знаю, что такое сувид, признался Сугингис. «Дадите мне несколько секунд на уменьшение моего невежества?» «Конечно, многоуважаемый Сугингис», — разрешил я. Корпоративный засланец забрался в свой смартфон, а Фейго показал мне большой палец. «Ловко ты этот ходячий буклет заткнул». В этот момент мой новенький Xiaomi Mi 4 пиликнул, сообщив о завершении переноса инфы со старого моего смартфона. Айфон так нераспакованным и остался, потом маме Аймень подарю, потому что разыграть среди подписчиков по условиям контракта не выйдет. Придется разыгрывать отечественные смартфоны. Мама будет рада, а я таким образом немного усыплю укоризненно ворчащую позвони родителям совесть. Мои соцсетки в связи с плотным графиком целиком были доверены ли его команде волонтеров. Денег у меня уже тем самым жуй, поэтому в данный момент бабушка Кинглинг оформляет на себя юридическое лицо, оно нужно, чтобы платить сотрудникам зарплату в соответствии с законодательством, и волонтеры через несколько дней станут бывшими. Доброволец – существо ветреное, и может без проблем для себя в любой момент уйти или начать исполнять. Работник на контракте и с зарплатой надежнее. «Там тебе предстоит играть», – указал за окно тренер Ло. Послушно повернувшись, я узрел здоровенный китайский национальный теннисный центр. Внушает даже после пользования южнокорейскими спортивными объектами. «Билеты распроданы на все дни турнира», – ухмыльнулся тренер. Представив набитые тысячами болеющих за меня соотечественниками трибуны, я ощутил острый приступ тошноты. «Вот здесь кончается твоя самоуверенность», – не оставил это без внимания Ло Канг. «Не переживай, даже если ты вылетишь в первом же туре, твоей карьере ничего не грозит», – вздохнул. «А вот моей, очень даже, как всегда, сделаю все, что смогу, тренер Ло», – буркнул я. «Но не только ради вашей карьеры, спортсмен, который ни разу не проигрывал и обыкновенный спортсмен мирового уровня, это разные сущности. Первый достоин всеобщего внимания, второй, просто один из многих. Хотя бы самомнение у тебя осталось», — одобрительно хмыкнул Ло Канг. «Сувид, отличная идея, многоуважаемый Ван Ван», — ожил представитель Xiaomi. «Сейчас, когда Китай победил нищету, его граждане нуждаются в качественном питании. Схватывает на лету». Глава 7. Воздух размеренно наполнял и покидал легкие, мышцы рук и ног горели от напряжения, капли пота щедро орошали корт, а я бы не задумываясь отдал свой новенький Xiaomi за возможность сунуть голову в ледяной горный ручей и как следует напиться. Увы, такая сделка моими контрактами не предусматривается, поэтому пришлось сконцентрироваться и абстрагироваться от уставшего организма. Тело любить врать, сил у меня еще полно, и я об этом знаю. Ну-ка шевелись, проклятые, у нас тут возможность заработать очко. Хорват Марин Цилик, мой первый соперник на China Open. 26 лет мужику. Самый расцвет теннисной формы, спаянная из физических данных с накопленным за карьеру пластом опыта. Соперник первый, но играть против него мне жуть как непросто. Одно дело, осознавать, что впереди другой уровень, и совсем другое попробовать этот уровень во всей его красе. Тяжело, но проиграть, как обычно, я не могу себе позволить, как минимум потому, что это ударит по всем медалистам азиатских игр. Я же дважды золотоносный, и вылечу при этом в первом раунде. Ох и многое это скажет об уровне азиатских игр, а о нем в приличном обществе принято не распространяться. Едва отбившая мяч ракетка привычно послала в руку отдачу, я уже бежал к сетке, у соперника остался единственный вариант отбить, и мячик согласно ему окажется там, куда я доберусь через 3-2-1. Есть, 30-30. Первый сет я продул со счетом 3-6, второй выиграл со счетом 6-4. Третий сет состояли из одних больше-меньше в конце геймов, и его забрал снова хорват, 4-6. Четвертый сет мог стать для меня последним, поэтому я сжал зубы покрепче и превозмог аж до ответного 6-3. Сет пятый, решающий и актуальный, тоже из одних больше-меньше. Хорошо, что я совсем другой Ван, чем тот, каким был тогда, в Гонконге, впервые выбравшись на корт, за моей сотни часов плотнейших тренировок. И сколько ни иронизируй над стариной Ло Кангом, он без дураков отличный, хорошо владеющий методичками тренер. За моей спиной десятки разной сложности матчей, и некоторые из них были реально трудными. За моей спиной опыт выступления при полных трибунах, пусть и не такого размера, как сейчас, 15 тысяч соотечественников пришли за меня поболеть. И потом, я же китаец. Под ногами родная благодатная земля Поднебесной,

но своего специалиста по связям с общественностью все равно уволил. Уволил, а мысли, не забыв обговорить это с куратором и Фейго, решили подобрать бедолагу. Другу нужен толковый заместитель с большим опытом, а Хуан Е именно такой и есть. Сказать, что такое кадровое решение взбесило Чжан Цзэ, значит ничего не сказать. Настолько красной от гнева рожей таких натужных усилий по удержанию его в себе я никогда не видел, и с удовольствием сохраню редкий экспонат в памяти для любования в старости. Через полчаса у нас церемония закрытия азиатских игр, и наше с Чжан Цзэ фото станет финальным аккордом занявшей всю ночь операции. Партийный куратор очень доволен, удалось справиться с кризисом до церемонии, и за такое мужика погладит по голове кто-то очень важный. Возможно, лично многоуважаемый председатель Олимпийского комитета Китая и директор Государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Лю Пен. Такой важный человек прибудет на церемонию не только и не столько из-за наших теннисных успехов. Китай в целом, не напрягаясь, набрал в играх больше всего золота. Будучи занятым, он прилетел всего 20 минут назад, поэтому познакомиться и пообщаться с ним мы не успеем. Просто постоим рядом на церемонии и коллективно сфотографируемся. Временно попрощавшись с куратором, фотографом и даже Чжаном Цзэ, я отправился переодеваться в свою комнату, обнаружив там нагло растянувшегося на кровати тренера Ло. «Все проблемы от зависти», — глубокомысленно заявил он, поиграв пальцами ног под черными носками. «И глупости», — добавил я и полез в шкаф. «И глупости», — меланхолично вздохнул Ло Канг. «Такой вот у наших спортсменов на высочайшем уровне средний уровень интеллекта. Под камерами, будто так и надо, вламываются в чужое жилище и думают, что им за это ничего не будет». «Ничего, у него будет время подумать о своем поведении», — нейтрально ответил я, принимаясь переодеваться. Чжан Цзэ куратор пообещал законопатить в спортивный лагерь строгого режима на ближайшие полгода, голову подлечить. Ну и само собой идиот заплатил за порчу сувида в десятикратном размере, и я подумываю прикупить самый навороченный комплект из имеющихся на планете. «Признаюсь честно», — заявил тренер Ло, «пока я натягивал штаны. Я только сейчас понимаю, насколько мне с тобой повезло, ты-то точно не будешь так глупо подставляться». «Я и умно подставляться не буду», — пообещал я. «И вообще, средний уровень у нас, китайских спортсменов, все-таки выше, чем у Чжан Цзэ. Я бы даже сказал, что он своего рода уникум. Может, проведем исследование, лучше человечеству о его результатах не знать», — хохотнул тренер Ло. Глава 9. Серия российского мультфильма «Маша и Медведь» закончилась, и я выключил телевизор. Занятно на корейском языке смотрится. Даже не знал, что его в Корее крутит. Поднявшись с кровати, я в последний раз шуганул жирных, важных 40 с подоконника, много их в Корее, сунул в карман смартфон и налегке направился в коридор. Удобно быть важным, персонал собрал мой багаж и позаботится о его доставке, мне остается только физическое тело в пространстве перемещать и играть в теннис. Играть в теннис высоких достижений, против мировых звезд. Ладно, с хорватом получилось, значит может получиться и с другими, в любом случае я буду в шоколаде, потому что после церемонии закрытия игр лично многоуважаемый председатель Олимпийского комитета Китая и директор Государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Лю Пен удостоил меня пары хвалебных фраз и отдельной фотографии с ним. Считай, выделил из всех, и окружающие это конечно же заметили. А что я? Спасибо, многоуважаемый, буду стараться и дальше, что тут еще сказать можно. По пути в аэропорт мысли работали над поручением куратора, создать экспортные мои странички во всех заметных соцсетях мира. Он нам даже VPN выдал лично, несмотря на его де-юре запрет. Я теперь часть мягкой силы Китая, и, если нужно для этого выпустить меня за великий фаервол, значит так тому и быть. Никаких чудес мы не ждем, за пределами Поднебесной, и вообще Азии, про меня почти никто не знает, потому что кому какое дело до этих странных узкоглазых. Ничего, Поднебесную я считай покорил, а значит на очереди остальной мир. Перелет прошел отлично, в этот раз тренер Ло дал себе труд позаботиться о бизнес-классе для неудобно высокого меня. Пришлось раскошелиться, ассоциация отказалась доплачивать за билет, аргументируя это каким-то давным-давно распределенным бюджетом. Со мной летит Фейго, он похвастался, что за него платит Центральное бюро безопасности, или, который все еще богатенький, но летит на свои, заработанные в интернете. Остальным пришлось довольствоваться экономом, хотя тренеру Ло я предлагал билетик оплатить, Он же мне как второй папка. Нужно показать, что твое состояние для меня важнее собственного», — без обиняков заявил он мне в ответ на предложение. «Занятно себя чувствую. Когда я возвращался домой из Казахстана и из Кореи в прошлый раз, я ощущал свое пребывание в Китае как что-то временное, а теперь, когда впереди только China Open и некоторый отдых после него, я чувствую себя вернувшимся на родину полноценно. Странно, но даже толпы народа воспринимались иначе. Если в Корее я был заперт в деревне вместе с другими причастными, то здесь окружающие просто проходили и проезжали мимо, будучи озабоченными лишь своими делами. По такой, ничем со мной не связанной толпе, как оказалось, я тоже соскучился. По приезду в Цинхуа я выпал в осадок, встречать героя, то есть меня, приперся, похоже, весь университет, не забыв прихватить с собой родственников, друзей, знакомых и даже нечаянно угодивших в центр праздника туристов. «Ван, Ван, Ван», — скандировал народ, простирающийся от главных ворот кампуса и скрывающийся за возвышающимися вдали зданиями. «Считай, отсюда и до горизонта. Приветствуем четырехкратного золотого медалиста Ван Вана. Слава и почет китайским спортсменам, Цинхуа, номер один. Будь прилежен в учебе и спорте, как Ван», — вещали транспаранты и плакаты. Заметив, что часть народа вместо наглядной агитации держит закрепленные на палках красные трусы, я заржал, мем успешно порожденный теперь уже никогда не умрет, даже через многие годы время от времени проскакивая в лентах пользователей и вызывая у них ностальгическую улыбку. Помню, вот же были интересные мемы, не то что сейчас. По заинтересованной во мне толпе я не соскучился, утомительная эта штука — бесчисленные руки жать и фотографироваться со всеми подряд, но здесь у меня выбора не осталось. Фейго с тренером Ло с нехорошими ухмылками на рожах почти выпнули меня из машины, в то время как я надеялся прокатиться с комфортом прямо до общаги и в ней спрятаться. «Скажи наркотикам». «Нет», — удивил меня неуместный плакат. Хотя почему неуместный? Компания по борьбе с наркотиками к этому дню успела охватить все учебные заведения Китая, и от масштабов обнаруженной в ходе обысков заразы офигевают все, кто о темной сфере человеческой жизни не задумывается, потому что, хвала небу, никогда с ней не сталкивался. Ли, например, свято верил в экспортный миф о том, что в Китае наркотиков днем с огнем не сыщешь, здесь же за наркоторговлю вплоть до расстрела. И парочка приговоров уже есть. Не нашему барыге, он иностранец все-таки, там свои особенности, а четверым коренным китайцам, которые решили превратить свои комнаты в общагах в магазин запрещенки. Повальные проверки студентов на наркотики ожидаемо не встретили общественного недовольства, напротив, множество родителей лично приехали проконтролировать этот процесс и с облегчением выдохнуть. Чадо чисто, а значит, позорить семью если и будет, то другим способом. «Ван, ты бог», — проорал мне в лицо радостный фанат. «Да бога мне далеко», — скромно ответил я, и мы сфотографировались. «Ван, какой у тебя ник в Вечит?» — спросила фанатка. «Довольно миленькая, но нет, прости, не получится», — честно признался я, и девушке пришлось довольствоваться фоткой. Спустя 10 минут хаос упорядочился, полиция и охрана кампуса разделили народ на две половины и организовали коридор, по которому мы с тренером Ло и Фейго прошли до самого многоуважаемого ректора Гулей, рядом с которым стоял и пяток преподавателей и тренеров, включая учителей Фэна и я, которым я обязан своим зачислением в Цинхуа, которое я им уже многократно отработал, и многоуважаемого декана Тан Дилуна. Перед многоуважаемым ректором поставили микрофонную стойку, он и другие преподаватели снизошли до протягивания мне рук для пожатия, а журналюги тем временем старательно фиксировали происходящее. Столько раз в телек попадал, что уже как-то и неинтересно, но улыбаться и махать это не мешает, меня же тут чествуют, а не чехвостят на всю Поднебесную. Как ректор университета Цинхуа, я очень горд тем, что именно наш университет был выбран этим удивительным юношей. Положив руку мне на плечо, ловко передернул факты так, как ему выгодно. «Гулей, я просто поступил туда, куда взяли. Впрочем, чего еще ждать от чиновника такой величины, зачем врать, если можно просто подать информацию как нужно». Народ отозвался аплодисментами, свистом и радостными воплями. «Наш университет имеет славную историю, навсегда вписанную в бесконечное полотно истории Поднебесной», — продолжил ректор. «И мы все надеемся, что студент первого года обучения Ван напишет ее новый, достойный наших великих предшественников, свиток, приумножив славу Цинхуа. Под новую вспышку ликования многоуважаемый Гулей вручил мне почетную грамоту за заслуги перед университетом и перешел к дальнейшей раздаче репутационных пряников. Уважаемый тренер Луканг известен многим как настоящий профессионал с многолетним опытом и моральный ориентир. Незаслуженно, на мой взгляд, похвалил разведенного и довольно желчного тренера Лоректор. И только такой профессионал мог огранить столь талантливый самородок, как студент Ван. Под аплодисменты, гораздо менее старательные, надо признать, довольному Локангу тоже вручили грамоту. И на этом торжественную часть мероприятия свернули. Преподаватели под присмотром охраны провели нас до автобуса, который поехал к главному административному корпусу. Не станет же ректор нас лично доставлять в общагу. Может ли университет чем-то помочь тебе, Ван? С заботливой улыбкой спросил Гулей. На стандартные вопросы отвечают стандартно. Огромное вам спасибо, многоуважаемый господин ректор. Я очень благодарен Цинхуа за все, что он для меня сделал, и буду стараться изо всех сил, чтобы отплатить ему за добро. Цинхуа ценит талантливых студентов. Улыбка Гулия стала чуть более натуральной, а декан, вынув из протянутого секретарем портфеля просто до безобразия упитанный бандерольного формата конверт, с улыбкой дедушки на дне рождения любимого внука вручил его мне. «Огромное спасибо!» – поблагодарил я и с поклоном принял премию. «Но почему наличкой? Вы хоть понимаете, что своими руками учите студента оперировать налом, чтобы не платить налоги? Можно же нормально оформить, как материальную помощь или там суперстипендию?» Получил конвертик и тренер Ло, более чем солидный, но поменьше моего, а остаток пути я рассказывал многоуважаемому ректору о том, как пасторально и беззаботно, но наполнено созидательным трудом жизнь в деревне. У административного корпуса все лишние нас покинули, и Фейго уничтожил остатки торжественной атмосферы циничным вопросом. «А мне почему не дали конверт?» Тренер Ло издевательски хохотнул. «Потому что подкаблучникам деньги давать бесполезно, все равно жена отберет». Гоготнув, я утешил телохранителя. «Просто они не могут предложить тебе ничего лучше, чем имеющееся членство в клубе любителей качественного питания. Если тебя это утешит, Шу тоже получит премию», — утешил Фейго по-настоящему Луканг и издевательски спросил. «Попросишь у нее на карманные расходы?» «Попрошу на подарок ей», — безмятежно улыбнулся сотрудник элитной спецслужбы. «Помни, друг Ло, что ограненный тобой самородок велел избегать негативной атмосферы, а ты ведь привык его слушаться. Вернул подачу с процентами. В отличие от тебя, гора мускулов, интеллектуально развитые люди способны отличать дружеские шутки от негативной атмосферы», — парировал тренер Ло. Смартфон пиликнул уведомлением. Я достал его из кармана и увидел сообщение от Кати. «Ничего себе толпа. Я даже пробиться к тебе не смогла. Пальцы будто сами набрали ответ. А тебе и не нужно. Давай завтра куда-нибудь сходим». Глава 10. Мы с Фейго сидели на диване в моей гостиной перед настроенным на новостной канал Телеком. «Ждем большой репортаж про меня, родные написали, сказали, что журналюги целый день отирались в родной деревне, снимая всех подряд. Посмотрим, на что способны отечественные пропагандисты, а пока можно скоротать ожидания вскрытием полученного от университета конвертика. А во, прямо доллары. А сколько? Соточка раз, соточка два, 250 тысяч», — поделился я итогом с телохранителем. «И что мне с ними делать? Можешь отдать мне», — предложил он. «Смешно», — оценил я, — «но я думаю о чисто технической стороне вопроса, как мне эту непрактичную иноземную бумагу превратить в практичные цифры юаней на экране смартфона. Как говорят иностранные бандиты, нужно эти деньги отмыть». «А зачем?» — пожал плечами телохранитель. «Просто отнеси их в банк, кому есть дело до твоей мелочи». «Так-то да, четверть миллиона по меркам настоящих коммунистов — это мелочь, насколько я уже успел понять. И потом», — добавил Фейго, — «деньги тебе подарили уважаемые люди, и никто не станет задавать вопросов». «Как бы чего ни вышло», — поежился я от приступа паранойи. «Вот теперь верю, что ты крестьянин», — гоготнул телохранитель. «А ты, кстати, откуда?» — спросил я. «Я засекречен», — расстроил ответом он. «Врет, скорее всего, но мне-то что? Не хочет, не надо, есть дело поважнее». Набрав номер, я поднес трубку к уху и принялся ждать ответа. «Что?» — напряженно спросил в трубке тренер Ло. «Этот Ван опять чего-то натворил», — прямо-таки звучит в коротком вопросе. «Завтра мне очень нужна пара свободных часов, тренер Ло». «Причина?» — напряжение в голосе усилилось. «Девушка, долгому, полному скорби,